Б. Правила проповедования Дхармы. И здесь 4 пункта. Первое. Размышление о пользе проповедования. Второе. Зарождение почтения к всемирному учителю и Дхарме. Третье. Мысли и действия проповедующего. Четвертое. Кого можно и кого нельзя учить. Первое. Разъяснение Дхармы. Очень полезно, если делается не из расчета на богатство, почести, славу и другие блага. В побуждении к искренности говорится. Майтрея. Эти 20 приобретений составляют пользу бескорыстного дара Дхармы. Дара без стремления к благам и почестям. Каковы они? Вот каковы. Первое. Обретается хорошая память. Второе. Обретается постижение. Третье. Обретается рассудительность. Четвертое. Обретается твердая убежденность. Пятое. Обретается проницательность. Шестое. Достигается немирская мудрость. Седьмое. Уменьшается привязанность. Восьмое. Уменьшается неприязнь. Девятое. Уменьшается заблуждение. Десятое. Обретается неприступность Дамары. Одиннадцатое. Обретается покровительство победоносных Будд. Двенадцатое. Обретается покровительство нелюдей. Тринадцатое. Боги даруют великолепие. Четырнадцатое. Недруги не могут навредить. Пятнадцатое. Друзья и близкие не оставляют. Шестнадцатое. Слова почитаются. Семнадцатое. Обретается безбоязненность. Восемнадцатое. Увеличивается внутреннее счастье. Девятнадцатое. Мудрецы восхваляют. Двадцатое. О проповедях долго помнят. Следует от всего сердца уверовать в сию и иную пользу, указанную во многих сутрах. Выражение. Обретается твердая убежденность, переведено в новом переводе собрание практик как обретается вера, а в некоторых старых переводах переведено как обретается рвение. Второе. Порождение почтения ко всемирному учителю и Дхарме. Сам победоносный перед проповедью матери-победителей приготовлял себе высокое сидение и другие знаки почтения оказывал, ибо Дхарма является объектом почитания даже для Будд. Поэтому породите в себе великое почтение к Дхарме и уважение к всемирному учителю, вспоминая о его достоинствах и милосердии. Третье. Мысли и действия проповедующего. А. Мысли. Следует иметь 5 восприятий, о которых говорится в вопросах Сагарамадхи. Сагарамати. То есть, воспринимайте себя врачом, дхарму – лекарством, слушателей дхармы – больными, тадхагату – высшим из людей и традицию дхармы, способной долго жить. Культивируйте любовь к кругу слушателей. Избегайте зависти, боязни, чтобы другие не возвысились. Откладывание на потом и лени, нежелание проповедовать, когда устаете, самовосхваление и указывание на чужие пороки. Скупости на дхармические знания, корыстного расчета получить еду, одежду и прочие вещи. Думайте. Заслуги проповедования ради достижения мною и другими состояния Будды и создают мое счастье.